Глава 5. 2 июня, среда, Медвежье озеро. Через главную дверь гостиницы Влад вошел в 8:05, понимая, что у него осталось не больше 10 на то, чтобы переодеться. Будь прокляты все поставщики мира, не исполняющие принятые на себя обязательства. Мало того, что он полдня провисел на телефоне, ругаясь с менеджером другой стороны, который пытался убедить его, что из-за сломавшейся фуры они никак не смогут осуществить поставку вовремя. Но мужчина, судя по голосу, скорее совсем еще молодой парень, плохо знал, с кем связался. Влад, конечно, привык работать с масштабом побольше, но заставить кого-то вовремя привезти продукты для ресторана тоже мог. А иначе, что выставлять с утра на шведский стол? То, что завтра только четверг, а основной наплыв гостей традиционно ожидается к пятнице, еще не значит, что в ресторане может отсутствовать половина продуктов. Уровень надо держать в любой день. К тому же он просто не хотел оставлять нерешенный вопрос, чтобы Юля смогла расслабиться и не дергаться. Им нужна была эта передышка и время наедине. В итоге продукты все же привезли, пусть и на ночь глядя. Он проверил наличие по списку и теперь мог со спокойной совестью отдыхать. Оставалось только найти Юлю и убедиться, что она сама не зацепилась за какую-нибудь проблему и уже готова к поездке. Влад забронировал столик в одном из ресторанов ближе к своей московской квартире, чтобы не пришлось долго добираться после ужина. Но это означало, что им нужно выехать в течение 10 минут, и тогда удастся не слишком сильно опоздать, если Игорь сумеет объехать пробки. Переступив порог, Влад невольно дернулся, заметив слева от двери мужчину лет 50 в строгом, не слишком новом костюме. Тот смотрел через окно на улицу и даже не повернул голову в его сторону, словно не услышал, как открылась дверь. Или его это никоим образом не волновало? А вот Влад задержал на нем взгляд, испытывая странное тревожное чувство. Просто, когда он подходил к двери, у окна вроде бы никто не стоял. По крайней мере, Влад никого не видел. А он не мог не увидеть, учитывая горящий в холле яркий свет. Не обратил внимания? Или мужчина подошел, когда он уже открывал дверь, отвлекшись на смартфон? «Добрый вечер». Вежливо поздоровался Влад, но мужчина даже ухом не повел. Может, он глухой? Или сильно увлекся какими-то неприятными мыслями? Почему-то казалось, что они должны быть именно неприятными. Мужчина выглядел не то печальным, не то встревоженным. Влад напомнил себе, что у него нет на это времени, а душевное состояние гостей не его зона ответственности. Ему следовало как можно скорее найти Юлю и предупредить администратора о том, что у черного входа идет выгрузка продуктов. Пусть отправит потом охранника проконтролировать, что грузчики все заперли, прежде чем уйти. Однако за стойкой никого не оказалось. Было время пересменки, вероятно, дневной администратор уже убежал, а ночной отошел на секундочку за кофе или чем-то в этом роде. Или же успело что-то случиться, и администратор где-то решает проблему. Конечно, лучше бы в смене работали как минимум двое, тогда за стойкой никогда не бывало бы пусто. Но пока гостиница не могла себе этого позволить. И дело не только в неполной загрузке номерного фонда, но и в том, что на фоне недавних событий они испытывали трудности с наймом персонала, особенно ночного. После гибели охранника уволилось сразу несколько человек. Пришлось срочно нанимать новых, в том числе дневного и ночного администратора. Двух охранников и даже одного из поваров. Так что Влад сомневался, что в ближайшее время они смогут найти достаточное количество персонала для работы ночью. Влад подошел к стойке, положил на нее бумаги, которые держал в руках, список заказанных продуктов и накладные. И снова взялся за смартфон, собираясь позвонить Юле и уточнить, где она и насколько готова. Однако палец так и завис над экраном, даже не вызвав приложение для звонков. Что-то было не так. Как-то очень уж тихо. Как будто во всем огромном здании не осталось никого, кроме него и странного мужчины, так и стоявшего у окна, неподвижно застыв. Создавалось впечатление, что на месте нет не только администратора, но и охраны, что было уже несколько странно. Вместе они ни при каком раскладе не должны были покидать холл. Влад настороженно оглянулся и прислушался. Снова повернулся к двери, а точнее к стоявшему рядом с ней мужчине. Тот по-прежнему смотрел в окно, опустив руки по швам. А еще он как будто слегка раскачивался вперед-назад. «Простите, вам помочь?» — обратился к нему Влад. «Вы кого-то ждете?» Мужчина не ответил. Даже не обернулся, не дернулся. словно действительно его не слышал или игнорировал. Вообще-то он, безусловно, был в своем праве. Стоять в холле у окна никому не запрещено. Но растущая внутри тревога вынуждала Влада убедиться, что с мужчиной все в порядке. Убрав смартфон в карман джинсов, он направился к незнакомцу. «Простите, вы меня слышите?» Никакой реакции. Влад невольно перевел взгляд на окно. Что такого интересного там может быть? У него снова нехорошо заныло в груди, когда в прозрачном стекле на фоне сгущающейся на улице темноты он увидел собственное размытое отражение. Отражения стоящего прямо перед ним мужчины там не было. Влад тяжело сглотнул и вмиг охрипшим голосом тихо поинтересовался. «Кто вы?» Незнакомец проигнорировал его и в этот раз. Влад уже потянулся к нему, собираясь коснуться и развернуть лицом к себе, когда кто-то тронул за плечо его самого, заставляя вздрогнуть и обернуться. «Владислав Сергеевич, с вами все в порядке?» Ночной администратор, сегодня работала Люба, с тревогой смотрела на него. Лишь на него. Мужчину, которому он подошел, как будто не замечала. Откуда только взялась? Влад не слышал, как она подошла. Он в последний раз повернулся к окну, уже зная, что никого там не увидит. Похоже, его снова накрыло видением. И как в прошлый раз, реальные люди на это время перестали для него существовать, поэтому ему и показалось, что холл пуст, ни администратора, ни охранника. Теперь же он увидел, что все находятся на своих местах. На пороге комнаты охраны стоял мужчина лет 40 в форме, Константин, если Влад не ошибался. «Владислав Сергеевич!» Снова позвала Люба, окончательно возвращая его в реальность. «Да». Влад запнулся, чувствуя себя до крайности неловко. Уж лучше бы он продолжал рисовать, чем ходить как лунатик. Он заставил себя улыбнуться. «Да, со мной все в порядке. Вы мою жену не видели?» «Юлия Андреевна пробегала мимо нас, просила передать вам, что вернется минут через 5 и будет готова ехать через 10». «Да? И как давно это было?» Девушка виновато развела руками. «Почти четверть часа назад». Влад вздохнул и снова потянулся за смартфоном, но на лестнице в ту же секунду послышался стук каблуков, и через несколько мгновений в холле появилась слегка запыхавшаяся Юля. «Я уже здесь и правда буду готова через 5 минут», — объявила она, но потом заметила, что Влад еще и сам не переоделся и расслабилась. «Ты, насколько я вижу, тоже пока не готов?» «Но я-то действительно буду готов через 5 минут. А вот насчет тебя не уверен». Поддел он, улыбаясь шире и естественнее. Каждый раз, когда он видел супругу, улыбка как-то сама собой появлялась на лице. Влад бросил быстрый взгляд на Любу, давая понять, что развивать тему его странного поведения сейчас не стоит. Девушка оказалась достаточно проницательной и молча вернулась за стойку. Охранник скрылся в своей комнате. «Да я соберусь раньше тебя!» — весело заявила Юля, торопливо направляясь к двери в закрытую часть здания. «Потому что первое займу ванную». Влад покачал головой и сделал вид, что собирается догнать ее и перегнать, но, конечно, не имел намерения соревноваться всерьез. Однако покинуть холл не успел ни один из них. Входная дверь распахнулась, и на пороге появилась гостья, которую они сегодня не ждали. «Как хорошо, что вы оба здесь!» — выдохнула Кристина. Выглядела она крайне взволнованной, Влад давно не видел ее такой. «Мне нужно с вами поговорить».